Ольга Доранова. «Минувшее меня объемлет живо». Эссе. Читает автор. Ведомо ли вам чувство, когда, попав в незнакомое место, тебе вдруг кажется, что ты бывал здесь, жил или мог бы жить? Я люблю это странное чувство. Оно возникает в долгих прогулках по старым улицам и дворам, когда присутствие там волнует твою душу и рождает причудливые фантазии, и ты уже не разделяешь, где реальность, а где вымысел, потому что вымысел – это тоже жизнь твоей души. Это чувство возникает и тогда, когда неожиданный толчок в настоящем стирает временные границы, возвращает любимые тени прошлого, вызывает восторг и изумление от неразрывной связи всего сущего в этом мире, в едином потоке реки времени. В тот день мы встречали высокого гостя из Москвы, сопровождали его двухдневное пребывание в нашем городе. В какой-то момент гость захотел отдохнуть, и у нашей маленькой группы выдалось свободное время. Была середина июня, жарко, зелено, хорошо дышалось. Хотелось выпить кофе. «Поехали к Пушкину», – неожиданно предложил наш коллега. Я знала, что великую фамилию носит его приятель, но не встречалась с ним. Раньше улица Кирова представляла собой длинную вереницу деревянных домов, на задах которых буйно цвели сады, террасами спускаясь вниз к Волге. Узкие переулки с домами, окна которых смотрели друг на друга, пересекали ее, образуя несколько тесных, дружно живущих слобод. Сейчас уже не то. Старые дома вытесняются современными коттеджами, образующими свою замкнутую частную территорию, с ухоженным газоном, вычурной плиткой, непременными туями, гаражами. Старина уходит, ее нещадно убивает нахрапистое, равнодушное настоящее. Но все же она еще есть в нашем городе. Наша белая Тойота катилась к Волге, грузно пробираясь по узким спускам между ветхими деревянными постройками. Казалось, быть ей тут тесно и неуместно. Остановились перед низким деревянным домом, сами открыли калитку и вошли во двор. Щеколда щелкнула, и пыльный, суетящийся город остался позади. Длинная тропа вела нас в чье-то частное хозяйство, живописно раскинувшееся по обеим сторонам. Шумы сутолока Петербурга мне стали совершенно чужды, я с трудом переношу их, я предпочитаю ваш чудный сад и прелестные берега Сороти. Это удивительное сочетание деревни в городе всегда изумляло меня. Всего лишь переулок, скромная полоса земли разделили шумный город с несущимися по шоссе автомобилями и эту тихую, уютную пристань частных владений. Вроде ты в городе, но нет, другая здесь картина, другие пейзажи, другой ритм жизни. И воздух чище, и зелень гуще, и звуки земли ярче. У старого дома, в котором когда-то жили, а теперь использовали как летний дачный флигель, было высокое скрипучее крыльцо, перила с облупившейся краской, сквозь крыльцо проросла трава. Окна были распахнуты, легкие тюлевые занавески дрожали. В комнатах прохладно, пахло травой. Солнце здесь жило на крыльце, пробиваясь дрожащими пятнами сквозь спутанные ветви нависших деревьев. Во дворе ютились деревянные хозяйственные постройки разного калибра, сарайчики, мастерские с садовыми инструментами, необходимой утварью, особенными, неповторимыми деталями, составлявшими живописный мир имения своего хозяина. Это было то место, где трава и деревья растут вольно, естественно, где покосившийся забор живописен проросшим сквозь него львиным зевом и люпином, где кроны деревьев заслоняют шатром половину поляны, а цвет чубушника летит белой кисеей на крыльцо пропитанного солнцем дома. Лейки, ведра, белье на веревках, корзины, скамейки, тряпье, детские мечи и велосипед — все дышит землей и солнцем, своей естественной, устойчивой правдой, миром и покоем. Мои друзья стоят, опершись о ствол дерева с задумчивым видом. Наши мысли и чувства похожи. Здесь опять минувшее меня объемлет живо, и, кажется, вчера еще бродил я в этих рощах. Вот опальный домик, где жил я с бедной нянею своей. А хозяин уже ждал нас, стоя поодаль на тропе. На нем было легкое пестрое трико, просторная блуза, на голове широкополая соломенная шляпа. Окинув нас быстрым приветливым взглядом, он обнял своего приятеля и приветствовал нас в своих пенатах. Хозяйство у Пушкина живописно. Купив половину старого дома много лет назад, он многое преобразил на его территории. По профессии архитектор, хозяин выстроил новый дом по своему вкусу и умению. Это каменный особняк, стоящий у самого ската к реке. Фасад его обращен к Волге, а вернее к ее дальней голубеющей полосе, до которой террасами спускаются заросли старых фруктовых садов, еще в старину посаженных здесь местными помещиками. Высокий цоколь держит просторный балкон с резными пилястрами, ажурными решетками и изящными арками под сводом. Тенистый балкон открыт, не застеклен. Сквозь густо перевитые ветви яблони, свисающие на чайный столик, видна Волга и ее дальний берег. Рядом на плетеном стуле лежит связанный заботливой рукой хозяйки коврик. В углу балкона на деревянной этажерке ярусами сушится трава. Аромат мяты умиротворяет. С балкона широкая дверь ведет в гостиную. Посредине стоит большой овальный стол. Вокруг широкий диван и кресло, покрытые пледом. Зеркало на стене, цветы на столе в вазе, приглушенный свет. Потолок в комнате высокий, сводчатый, напоминающий крышу терема, что делает комнату зрительно выше и просторнее. В доме еще несколько комнат с разными входами, соединенных между собой лестницами, с уютными диванчиками и той скромной обстановкой, которая необходима ее обитателю. Хозяйка покрывает стол скатертью, ставит приборы, вазочки с вареньем. В гостиной, кроме нас, еще одна гостья. Дама почтенных лет, миловидная, в платье с белым кружевным воротничком. Пахнет свежемолотым кофе. На блюдце лежат пирожные. Мы присаживаемся к столу, едим бутерброды, пьем чай и кофе. А вот и наливочка. Ее приятный вишневый цвет мерцает в тонких рюмках. И полился мирный разговор помещика со своими гостями. О сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне. Хозяин смугл, улыбчив, разговорчив. Черты лица его остры, мимика подвижна. Когда улыбается, видны крупные белые зубы. Он пьет чай в прикуску с кусочками сахара, рассказывает о давнем времени, когда поселился здесь, о старой Волге и пристани, о Симбирской горе и садах на ее спуске. Вот он достает из старинного шкафа орехового дерева потрепанные книги, журналы прошлых лет, листает, рассказывает о деревянном Симбирске, его прежних улицах, о минувшем. А дальше мы проживали этот день жизни каждый как хотел. К этому располагало все. Радушие хозяина, привыкшего встречать гостей, тепло и уют дома, вся атмосфера этого живописного, райского уголка. Хозяин показывал нам свою территорию, любовно дотрагиваясь до каждого куста, до каждой огуречной плети, молодой зелени перцев, кабачков. В помидорной ботве уютно грелись кошки, на покосившемся заборе сушились садовые вещи. Июнь — время пионов. Их тут было много, целые кущи, аромат пионов плыл в воздухе. Ирисы вспыхивали фиолетовым и бордово-белым огнем, нежно трепетали бархатные петуньи, тянулись к солнцу стройные оранжевые цинии. Вдоль изгороди росли кусты смородины, малины, крыжовника. Все жило, дышало, колыхалось. В небе был виден крестик самолета, а внизу синева небесная сливалась с синей гладью Волги. Присмотревшись, можно было увидеть маленький белый прогулочный пароходик, причаливший к берегу. Ухоженный огород здесь чередовался с диким, буйно разросшимся садом, террасами спускавшимся вниз к Волге. Чем ниже спуск, тем были гуще деревья, темнее сумрак в них. Сквозь листву и спутанные ветви мелькали скромные деревянные дачки с легкой паутиной на стеклах давно не открывавшихся окон. Хотелось рассмотреть здесь все, постоять у каждого куста, заглянуть в каждое оконце, посидеть на теплой земле, спуститься вниз по этим заросшим фруктовыми деревьями и скатам. Каждая ступенька приглашала задержаться, взять в руки ветку, присмотреться к листочку, вдохнуть аромат цветка. Двери дома открыты, чувствуется дыхание летнего ветерка, пахнет кофе, травой и еще чем-то уютным, исчезающим. Хозяйка подливает чай, мои друзья ведут беседу, а я молчу и не тягощусь молчанием, а наслаждаюсь им, прислушиваясь к звукам этого дня, впитываю каждую мелочь, стараясь все удержать в памяти. Мне нравится это необъяснимое ощущение несуетной дружеской связи, тайного внутреннего родства, легкого взаимопонимания. Нравятся эти новые люди, не стремящиеся искусственно занимать тебя, естественно живущие каждую минуту. Нравится этот островок странного смешения старого и нового, умеренного достатка и очаровательной бедности. Нравится эта жизнь на земле, в саду, на балконе, на террасе, на Волжском берегу, в доме-тереме и просто под небом. О чем же думал поэт, сидя в родном Михайловском на берегу любимой Сорти? Там, где река спокойно несла свои вольные воды между желтых песчаных берегов, в небе отшельниками плыли облака, густая трава пестрела луговой кашкой, быстроглазыми ромашками и нежными васильками. Там, где вечерами на Савкиной горке с одинокой часовней и каменным крестом на закате стояли, словно часовые, три сосны, а в гнездах спали аисты. Там, где после жаркого дня воздух опьянял, а к рассвету туман накрывал реку сплошным полотном. И берег Сорти отлогий, и полосатые холмы, и в роще скрытые дороги, и дом, где пировали мы. Посмеем-ка предположить, что в тихой прохладе розовеющего заката думал поэт о редких минутах счастья на родной земле, когда под стрекот ночных цикад и легкий плеск воды вольно дышится и вольно пишется. Он, наверное, скучал без друзей и радовался их внезапному приезду, звуку колокольчика, зазвеневшего у калитки. По приезде друзей он оживлялся, ходил с ними на ярмарки в святые горы, слушал народные песни и предания. Как признавался поэт своему другу Пущину, В этих местах он отдыхал от волнения, с музою жил в ладу, трудился охотно и усердно. И Пущину недаром бросились в глаза разбросанные кругом в доме исписанные листы бумаги и обкусанные, обожженные кусочки перьев. Он, как дитя, был рад нашему свиданию. Живость его во всем проявлялась, в каждом слове, в каждом воспоминании, и им не было конца в неумолкаемой нашей болтовне. Да, всему начало было здесь для него, на родной земле. Земля дала поэту часы трудов, свободно вдохновенных, после которых для нас остались и Евгений Онегин, и граф Нулин, и цыганы, и сожженное письмо, и Борис Годунов. Здесь же родились замыслы маленьких трагедий, арапа Петра Великого. Здесь зародилась мысль об издании своего журнала, осуществленная лишь в 1836 году. Вечереет, хозяин берет лейку, поливает. Время сейчас хорошее для полива. Солнце уже не печет, не обожжется листва, а земля напитается, напьется водицы и даст новые силы для роста. Хозяйка радушно приглашает нас к ужину, предлагает закусить перед дорогой. Нам подали закуски. На прощание хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись в надежде, быть может, скоро свидеться. И нам настала пора отъезда. Небритое улыбчивое лицо Пушкина было добрым, приветливым. Он что-то хорошее говорил нам на дорогу. И было светло и грустно. Грустно расставаться с этим краешком земли, где мы прожили день в настоящем и прошлом. Этот день подарил нам краски и воздух прошлой жизни, неожиданно позволил стать отшельниками праздными и услышать едва различимое, ветром донесенное сквозь века до волжских берегов, отдаленное эхо светлой лиры поэта.